Глава третья. Первый день. «Как вам наш куратор?» — с улыбкой поинтересовалась у одногруппниц Лия. Мы, как-то не сговариваясь, пошли вчетвером в библиотеку за пособиями. «Ну, опыта ему явно не хватает», — усмехнулась Норин, повыше и посимпатичнее из двух подруг. Особенно бросались в глаза ее красивые волосы с медным отливом. «Зато милый», — добавила Мириам. Плотненькая, с толстой пшеничной косой. «У второй группы куратор. Жуткий тип со шрамом наполовину лица. А у третьей строгая тетка, которая заставила своих выстроиться в два ряда по линиям. Еще бы за ручки взялись». «Ужас!» — вздрогнула подруга и посмотрела на меня. Я только кивнула. Да, пока я вспоминала первую встречу с Хейвором и Даргнаутом и старалась слушать приветственные речи, другие время не зря не теряли и активно осматривались. «Зато у нас парни ничего такие подобрались. Особенно тот из Мантикор. Красавчик, да?» Норин мечтательно закатила глаза, а меня едва не передернула. На мой взгляд, натура Даргнаута так и лезла из-под его привлекательной внешности. Это напоминало первый год жизни в пансионе, когда мы наводили порядок в комнатах, засовывая перед проверкой весь хлам в шкафы. И если наставники распахивали створки, из них вываливалась куча вещей. Вот и Алексу стоило открыть рот, как тут же становился ясен его характер. «Тебе не понравился Даргнаут?» — спросила Норин, заметив, как я поморщилась. «Я с ним уже встречалась один раз», — ответила честно. И тогда он повел себя просто отвратительно. Рассказывать про Анха я не собиралась, не уверена, что он бы хотел вспоминать ту историю, но и совсем промолчать не могла. «А когда вы виделись?» — поинтересовалась Лия. «Ты же в пансионе с 7 лет». «7?» — удивились девушки. Ну да, магия проснулась рано. «В 7 лет и виделись». «Ой, ну ты вспомнила», — отмахнулась подруга. «В детстве чего только не случается». «Да, он из очень хорошей и влиятельной семьи», — подхватила Норин, которой Даргнаут, очевидно, понравился. «Уверенно, и воспитание получил соответствующее». Я только вздохнула, не желая спорить. Вдруг Алекс действительно изменился. Хотя я видела его надменное лицо, когда он сообщал, что играет в мантикорах. Вряд ли. «Кстати, Сантьяго тоже ничего», — заметила Мириам. «К тому же южане должны быть очень горячими». Мы засмеялись, продолжив обсуждать парней из группы. «Девушки мне понравились, веселые, общительные. Думаю, с ними мы подружимся. Да и парни вроде нормальные, если не считать Даргнаута». «Но, может, я все-таки не права? Вдруг он достаточно изменился за минувшие годы? Просто я смотрю на него предвзято». С такими мыслями я и зашла в библиотеку за пособиями. Разумеется, там толпился весь первый курс, а сотрудники только и успевали, что призывать магии нужные книги и формировать стопки. Пока мы стояли в очереди и обсуждали парней, дошли и до Анха. «Странный он, конечно. И дело не только во внешности», — охарактеризовала его Мириам. «Я бы сказала, что Анх Хейвор — темная лошадка», — пошутила Норин, и даже я невольно улыбнулась. В целом она была очень недалека от истины. Уверена, Анх себя еще проявит и всех нас удивит. «Вообще, про него когда-то ходило очень много нехороших слухов», — Мириам чуть нахмурилась, вспоминая. «Так что я бы лучше держалась от него подальше». «Он просто отличается от других», — вступилась я за Анха. «Необычное часто кажется странным. У нас, кстати, в пансионе тоже была необычная девочка». Правда, наоборот, альбинос. И ее тоже все сторонились. А Джейн ее защищала, со смешком подхватила Лия. Так что не обращайте внимания, это нормальное явление. Я уже привыкла. Дальше мы вспоминали учебу в пансионе и любимые предметы, а также строили планы, на какой факультет можно пойти на втором курсе. У нас поэтому столько предметов на первом курсе, чтобы проще было определиться. Озвучила очевидная Норин. «А куда вы планируете пойти?» — поинтересовалась я. Лия давно была нацелена на алхимию, Она и про коктейли не шутила. Подруга правда любила возиться с разными жидкостями, смешивать их и получать необычный результат. Даже ее коктейли порой удивляли. А уж на курсе зелья варенья алхимию в пансионе не преподавали. Она вообще отрывалась. Не всегда удачно, зато всегда эффектно. Наставник так до конца нашего обучения и не сумел определиться, ругать ее за самодеятельность или хвалить за изобретательность. Поэтому и балл вывел средний. Для девушек традиционно три факультета — алхимия, артефакторика и целительство. «Я скорее на целительство», — пожала плечами Мириам. «А я хочу на артефакторику. Люблю что-то ваять руками», — улыбнулась Норин. «А ты, Джейн?» «Не знаю пока», — я тоже улыбнулась. «Надеюсь, к концу года определюсь». К женским направлениям у меня душа не лежала. И я даже завидовала подруге, сразу полюбившей зелье варенья. У меня так не получалось. На магию призыва идти не очень хотелось. Что с демонами, что с мертвяками работать, то еще удовольствие. В боевую магию с моими параметрами просто глупо соваться. Там слишком важна физическая сила. Оставалась магия разума и прорицания. Но мои магические картины, по сути, иллюзии, пока выглядели слабовато. И с прорицанием все тоже было туманно, как и с будущим, которое я так и не научилась видеть. Получается, к чему-то у меня нет способностей, а к чему-то желания. Я так задумалась, что в итоге не заметила опустившейся передо мной стопки. Зато на секундную задержку обратили внимание другие. «Что, для сильнейшей студентки учебники слишком потертые?» — едко спросила незнакомая девушка из другой группы. Учебники были не в лучшем виде, что неудивительно. Многие из них — редкие издания, служащие далеко не первому поколению студентов. «Я смогу учиться по любым книгам, не переживай», — отозвалась я, магией поднимая стопку в воздух и оставляя недовольные реплики за спиной. Базовым заклинанием нас, разумеется, обучили еще на первой ступени в школах-пансионах, как и основным навыкам владения магией. «Завидуют», — со вздохом прокомментировала подруга, когда я подошла к своим. «Здесь все обучение построено на соревновании», — заметила Норин. «Мой старший брат окончил академию 3 года назад. Говорил, что даже внутри группы подстегивают соперничество». «В нашей, кажется, и подстегивать не надо. Достаточно завести разговор про Макстрайк», — усмехнулась Лия. «Да», — мы дружно засмеялись. За шутками про Макстрайк и его опасность для командного духа мы дошли до общежития, где в холле и распрощались с одногруппницами, свернувшими в другую сторону. Жили традиционно подвое, заселялись за 1-2 до начала учебы, так что мы с Лией уже завезли вещи и обжились. Ночевали, правда, в нашем столичном особняке. Родители Лиены небогаты и живут далеко. Даже на поступление приехать не смогли. «План минимум на сегодня мы выполнили», — заметила в комнате подруга, опуская стопку учебников на свой стол. «Боевая магия и навыки самообороны», — прочитала она на одном из корешков и скривилась. «Всегда мечтала». «Не то что...» «Алхимия, вводный курс», — усмехнулась я, тоже рассматривая выданные пособия. «Именно», — Лия взяла учебник и прижала к груди. «Вообще не понимаю, зачем мне все остальное», — вздохнула она, недовольно оглядывая высокую стопку. Я осмотрела учебники и пожала плечами. «В целом любому магу важно понимать, как устроены артефакты, как действует боевая магия. Основы целительства тоже не помешают. Да и остальное лишним не будет». Вещи мы более-менее разложили еще вчера, когда заезжали в общежитие. Комнаты были небольшими, но совсем необходимым и условно разделенные вдоль на 2 части. У окна 2 стола друг напротив друга, над ними полки, рядом тумбочки, потом 2 кровати и 2 вместительных шкафа до потолка. У стены Лии была дверь, ведущая в маленький санузел, так что кошмар в виде общих душевых и туалетов нам не грозил. Правда, подруга все равно недовольно ворчала, вспоминая, что в пансионе у нас с ней тоже был 1 санузел на 2, которой я вечно занимала на полчаса, а ей приходилось потом наскоро умываться. «Скоро обед!» — Лия взглянула на карманный визор, откликнувшийся на ее мысленную просьбу и показавший время. «Посмотрим, какая кухня в академии». В пансионе кормили хорошо. Не в смысле вкусно, а в смысле исключительно здоровой пищей. Каши утром, супы на обед и овощи с мясом на пару. Возвращаясь домой, я непременно просила нашу кухарку нажарить мне чего-нибудь самого вредного и по-настоящему вкусного. Территория академии была огромной, но везде висели указатели, а студенты со второго курса и старше уже ориентировались вполне свободно. Зато первокурсников было видно сразу. Все внимательно следили за указателями и шли строго по ним, не пытаясь срезать через вытоптанные на газонах дорожки. В огромной столовой стоял гвалт и витали запахи еды. «Жареной курицей пахнет», — сразу определила Лия, принюхавшись, и расплылась в блаженной улыбке. «Да, кажется, здесь не собираются так настойчиво заботиться о нашем здоровье». Взяв подносы с раздачи, мы огляделись в поисках свободных мест. Как ни странно, их уже не осталось. Многие столики были сдвинуты. Там сидели большие компании, что-то бурно обсуждая. «Вон наши», — заметила Лия, указывая на один из столов, тоже сдвинутых из двух. За ним уже собрались все парни, только девушек пока не видно. «Идем?» — кивнула на наших подруга. А я, наконец, заметила того единственного парня, которого не хватало за столом. Анхейвор сидел один за крайним столиком у окна. И, несмотря на дефицит свободных мест, подсаживаться к нему никто не спешил. «Я туда», — указала на Анха, и Лия закатила глаза. «Джейн, не дури», — попыталась остановить меня подруга. Но я уже решительно шагала к выбранному столику, и Лия, громко цыкнув, пошла следом. «Привет, ты не против?» — спросила я парня и, не дожидаясь ответа, опустила поднос на столешницу. Анх поднял глаза, несколько удивленно посмотрев на нас. Лия тоже поставила свой поднос и со вздохом села, недовольно поглядывая на меня. Я же старательно игнорировала ее взгляды, отлично зная, что когда мы останемся вдвоем, она мне точно все выскажет. За Лиенной не заржавеет. Хотя по-настоящему мы никогда не ссорились, как-то быстро сдружившись. Лия была на год старше, но попала в пансион в тот же год, что и я. Как и у меня, ее магия проснулась слишком рано. Только о том, что именно подтолкнуло первый выброс, я не знала до сих пор. Ее родные и близкие точно были живы и здоровы. Этой темы Лия всегда избегала, а я не давила. Знала, что ничего хорошего точно не услышу. Интересно, как все эти годы жилось Анху? Что-то мне подсказывало, что совсем не сладко. «Анх!» — я обратилась к нему, нарушая повисшее за столом молчание. «А где ты учился раньше? В какой школе?» «Он ведь единственный, кто не назвал первое учебное заведение». «Ни в какой», — отозвался он. Мы переглянулись с Лией». «В смысле ни в какой?» «В Королевскую академию брали не только по силе магии. Вступительные экзамены по 5 предметам были более чем серьезными. Даже мне, отличнице, пришлось непросто». «Я был на домашнем обучении», — нехотя ответил парень и вернулся к обеду. Лия бросила на меня еще один красноречивый взгляд. Я тоже не стала больше задавать вопросов. Анх явно не расположен к общению, будто его вовсе не тяготило одиночество. Привык? Не удержавшись, я бросила на него еще один взгляд, и он, словно почувствовав, поднял голову. Наши глаза встретились, и я быстро отвернулась, смутившись. После чего парень, аккуратно сложив приборы, поднял поднос с пустой посудой и ушел, не сказав ни слова. «Фух!» — Лия откинулась на спинку стула. «Вот куда тебя вечно несет, а? Что, в пансионе помогала всем сирым и убогим? Теперь в академии продолжишь?» «Тебе я тоже помогала», — напомнила ей. «Домашки не в счет, я про другое». На самом деле я отлично поняла, про что говорит Лиенна. Я действительно вступалась за девочек, становившихся объектами издевок и насмешек. Одна толстая, другая бедная. В пансион брали по силе дара и на бесплатной основе. Третья прыщавая, некрасивая, недостаточно умная. Попадались девочки, не умевшие при поступлении читать и писать. А мне претило, что их задирали за внешность, за бедность, за происхождение. Каждый раз я вспоминала Анха и свист прута и понимала, что должна была остановить Алекса раньше. Я невольно бросила взгляд на столик, где собрались остальные из нашей группы, включая девушек, открыто флиртующих с парнями. И в этот момент в нашу сторону повернулся сам Даргнаут. Заметив меня, он приветливо улыбнулся и помахал рукой, привлекая внимание других одногруппников. Я выдохнула и отвернулась. Анх изменился до неузнаваемости. Не внешне, конечно, хотя и внешне тоже. Но самые разительные перемены были в его поведении. При нашей первой встрече он и разговаривать по-нашему не умел, а только рычал и пытался кусаться. Теперь же аккуратно и даже изящно ел, не говоря уже про сдержанную, но грамотную речь. Видимо, его учителя постарались. Домашнее обучение. Я бы ни за что не променяла пансион с кучей девочек на подобную изоляцию. А Анх продолжает держаться особняком и сейчас, не пытаясь наладить связи. Алекс Даргнаут выглядел его полной противоположностью. Интересно, он все-таки изменился? Очень бы хотелось. После обеда мы присоединились к нашей группе, устроившись на лавочках во дворе общежития, и проболтали до самого ужина. Все, кроме Анха. Ребята подобрались веселые и интересные. И если не касаться темы Макстрайка, то и общаться с ними одно удовольствие. Даже Алекс казался просто душкой. Шутил и немного острил, но границ не переходил. Девушки напропалую строили ему глазки. Даже мимо проходящие студентки заглядывались. На ужин мы тоже пришли все вместе и в итоге сели за один стол. Уже под конец я заметила Анха, прочно обосновавшегося в углу в гордом одиночестве. Но пересаживаться было уже глупо. К тому же он сам даже не попытался подсесть к нам. Может, ему и не нужно? Остаток вечера также прошел с одногруппниками, за исключением Анха. Мы разошлись совсем поздно, чтобы хоть немного выспаться. Завтрашний день по расписанию был посвящен боевой магии и самообороне. Парни предвкушали, девушки тоже, но с ровно противоположными чувствами. Лия вообще ныла, что ей ни на что не сдалась эта самооборона. А перед сном подруга выдала интересную мысль. «Знаешь, гадание, спишь на новом месте, приснись жених невесте». «Лия!» — простонала я, уткнувшись в подушку. «Что? Кто из нас все время думает в сторону магии разума? Вот и развивай», — наставительно заметила подруга. Признав ее правоту и решив, что ничего не теряю, я мысленно произнесла эту короткую фразу, усилив ее магией, волной пробежавшей по телу. На самом деле, в таких простых заговорах что-то было, нам даже наставники говорили. «Ну что ж, увидим».